Глава 35. Повествующая о том, как последователи ложного учения проявили свое могущество, чтобы унизить последователей истинного учения, и как хитроумная обезьяна, завладев талисманами, победила злых духов. Всей сущностью своей мудра, светла, она великий путь познать смогла, мирских цепей легко порвала звенья. Учиться трудно перевоплощению, бессмертие стяжать еще трудней, а выбор судеб предлагался ей. Где чистота от грязи отступала, там и она дорогу избирала. Прошло уж много калп, она живет, блаженная, годам теряя счет. Что для нее земные наши сроки? На западе она и на востоке, и свет, что ею в вечности зажжен, сквозь все века пронзает небосклон. Эти стихи рассказывают о необыкновенном искусстве великого мудреца. Итак, вы уже знаете, что, завладев талисманом горного духа, Сунь-Кун спрятал его в рукав. «Сколько б ты ни старался, грязное чудовище!» — думал он, злорадствуя. «А поймать меня тебе не удастся, так же, как нельзя поймать отражение луны в воде. А вот мне поймать тебя так же легко, как растопить лед над огнем». Проскользнув потихоньку за дверь со спрятанной в рукаве тыквой, Сунь-Кун принял свой обычный вид и громким голосом крикнул. «Эй, вы духи! Открывайте!» «Да ты кто такой?» — послышался голос. «И как смеешь здесь орать? Доложи своему паршивому хозяину, что сюда прибыл У-Кун-Сунь!» Услышав это, дух ринулся в пещеру. «Почтенный господин, — доложил он, — у ворот стоит какой-то У-Кун-Сунь!» «Мудрый брат мой! — отвечал сильно встревоженный дух. — Ведь это прямо беда! Мы растревожили все его гнездо. Сунь-Кун ведь перевязан золотым шнуром. В тыкве сидит Кун-Сунь, а теперь вот еще является какой-то У-Кун-Сунь. Видно, у этого Сунь-Куна есть братья, и все они решили явиться сюда». «Не волнуйтесь, старший брат мой, — отвечал на это второй дух. — Моя тыква так велика, что вмещает 1000 человек, а сейчас там всего один Кун-Сунь. Или как его там? Так стоит ли бояться какого-то там У-Сун-Куня? Погоди, я сейчас пойду взгляну, кто это там явился, и живо расправлюсь с ним. Смотри, действуй осторожно, — напутствовал его первый начальник. И вы взгляните только. Держа в руках поддельную тыкву, дух, как и в прошлый раз, с надменным видом вышел из пещеры и грозно крикнул. — Ты откуда взялся? И как осмеливаешься шуметь здесь? А ты почему не желаешь признавать меня? — в свою очередь крикнул Сунь-Кун. — Мой дом на горе цветов и плодов, а родина — грот водяной. В небесных чертогах я поднял мятеж, с тех пор не ходил я войной. Сейчас наказание снято с меня. Монаха, простой ученик, буддистом я стал и смиренно иду за светом божественных книг. Но с дикими духами встретясь, могу подействовать силою чар. Я мира хочу, но могу нанести противникам страшный удар. Не будем сражаться, покой сохраним, лишь просьбу исполни мою. Беда, если ярость проснется во мне, тогда вас обоих убью. Ты, Танского, должен монаха вернуть, чтоб мы продолжали на запад наш путь. — Ну-ка, подойди-ка сюда, — выслушав его, сказал дух. — Я не хочу с тобой драться. Скажи мне лучше, осмелишься ли ты отозваться, если я позову тебя? — Осмелюсь, конечно, — смеясь отвечал Сунь-Кун. — А вот сможешь ли ты откликнуться, если я позову тебя? — У меня есть волшебный талисман, тыква, в которую можно захватывать людей, поэтому я и спрашиваю, — сказал на это дух. — А у тебя что есть? — У меня тоже есть тыква, — отвечал Сунь-Кун. — Ну-ка, да я посмотрю. Вот, гляди, мерзкая тварь, — сказал Суню-кун, вынимая из рукава тыкву. Но, повертев ее в руках, он снова спрятал тыкву, боясь, как бы дух не вырвал у него талисман. Увидев тыкву, дух не на шутку перепугался. «Откуда он взял ее?» — раздумывал дух. «Ведь она точь-в-точь такая, как у меня. Даже тыквы, растущие на одном стебле, и то отличаются либо по форме, либо по размеру». Стараясь ничем не выдать своего беспокойства, дух обратился к Суню-куну. «О, Кун-сунь, скажи, откуда ты взял свою тыкву?» «А где ты достал свою?» Вопросом на вопрос ответил Суню-кун, так как не знал, откуда взялась эта тыква, и потому не смог ответить на вопрос духа. А дух, ничего не подозревая, подробно рассказал Суню-куну историю тыквы. «В начальный период сотворения мира, когда только что закончился первозданный хаос, и земля была отделена от тверди небесной, божественный владыка неба просветил богиню Нюй-Ва, научив ее плавить камни для того, чтобы починить небо и спасти мир. Когда богиня Нюй-Ва починила пролом в небесном дворце, она увидела у подножья Куэньлунских гор вьющийся стебель, на котором росла тыква из пурпурного золота. Вот эту тыкву и хранит по сей день великий Лао Цзюнь». Выслушав его, великий мудрец сказал: «Ну и моя тыква такого же происхождения». «Откуда это тебе известно?» — усомнился дух. «Когда чистота была только что отделена от грязи, — сказал Суню-кун, — и на небе не было ни севера, ни запада, а на земле востока и юга, божественный владыка неба внушил Нюй-Ва мысль починить небо. Когда пролом в небе был заделан, она дошла до Куэнь-Луня и на тыквенном стебле нашла две тыкви, одну мужского начала, а другую женского. Тыква мужского начала попала ко мне, а женского к тебе». «Ладно, не все ли равно, которая из них мужского и которая женского начала, — сказал дух. — Будем считать настоящим талисманом ту из них, которая обладает способностью улавливать людей». «Совершенно с тобою согласен, — молвил великий мудрец. — Уступаю тебе право первому произносить заклинание». Дух очень обрадовался, подпрыгнул в воздух и крикнул: «У-кун-сунь!» На этот зов великий мудрец откликался 9 подряд, однако талисман не оказал никакого действия, и он по-прежнему оставался на земле. «О небо!» Опустившись на землю, топая ногами и колотя себя в грудь, застонал дух. «Обычай, установленный веками, не подвержены изменениям. Даже мой волшебный талисман и тот испугался мужского начала». «Ну что ж, возьми пока свой талисман, — сказал смеясь Суню-кун. — Теперь моя очередь звать тебя». И, сделав прыжок, он взвился в небо. Там, перевернув тыкву вверх дном, а горлышко направив на землю, где стоял дух, он крикнул: «Дух с серебряными рогами!» Дух не осмелился промолчать, откликнулся и тотчас же очутился в тыкве. А Суню-кун поспешил закупорить отверстие полоской бумаги, на которой было написано заклинание по срочному повелению великого божественного Лао Цзюня. «Ну что ж, дружок, — торжествовал Суню-кун, — придется тебе сегодня испытать нечто такое, чего ты никогда не испытывал». После этого Суню-кун спустился на облаке вниз и, думая лишь о том, как спасти учителя, с тыквой в руках направился к пещере цветов лотоса. Горная дорога, по которой он шел, изобиловала неровностями. То опускалась в долину, то поднималась наверх. К тому же Суню-кун, как все обезьяны, был колченогим, а поэтому шел, переваливаясь из стороны в сторону. Тыква при этом раскачивалась, и из нее непрерывно доносилось бульканье. Читатель, возможно, удивится, но мы постараемся рассеять его сомнения. Дело в том, что Великий мудрец, прошедший однажды сквозь огонь, теперь уже не был подвержен его моментальному воздействию, а дух, хотя и обладал волшебной способностью летать на облаках, но тело его ничем не отличалось от тела простого смертного. Поэтому, попав в тыкву, он тотчас же расплавился. Однако Сунь-Укун не поверил этому. «Сынок, — сказал он, смеясь, — то ли ты справил малую нужду, то ли все время плюешься. Все эти штуки я сам проделывал, но не беспокойся. Я открою тыкву не раньше, как деньков через 7-8, когда от тебя останется одна водичка. К чему спешить? Как вспомню о том, как счастливо удалось мне выбраться оттуда, так мне нет охоты заглядывать в тыкву, по крайней мере, в течение 1000 лет. Беседуя сам с собой, Сунь-Укун незаметно добрался до пещеры. Здесь он еще раз потряс тыкву, но бульканье не прекращалось. — А эта тыква похожа на сосуд, употребляемый при гадании? — подумал Сунь-Укун. — Попробуй-ка я узнать, когда учитель наш освободится. И он начал трясти тыкву, приговаривая. — Вэньван, составитель книги Джои, святой Конфуций, царица неба, владычица персиков бессмертия, великий Гуйгуци! Увидев Сунь-Укуна, духи-служители бросились к своему повелителю. «Великий господин!» — доложили они. «Беда! Укун-Сунь захватил в тыкву вашего лучшего друга и теперь гадает!» Услышав это, начальник до смерти испугался. От страха у него даже подкосились ноги, и, бросившись на землю, он, рыдая, запричитал. «Мудрый брат мой! Мы с тобой самовольно покинули небо в надежде на то, что будем вести на земле жизнь, полную удовольствия и роскоши. Кто мог знать, что этот монах погубит тебя, и так печально кончится наша братская любовь?» Тут все обитатели пещеры заголосили в торе своему господину, а висевший под балкой Джобадзе не удержался и сказал: «Слушай, дух, перестань хныкать. Слушай лучше, что я скажу. Сунь-Укун, Куну-Сунь и, наконец, Укун-Сунь — это всего лишь перестановка трех иероглифов одного и того же имени моего старшего брата. Он обладает способностью 72 превращений. Если ему удалось проникнуть в твою пещеру, завладеть твоими талисманами и захватить твоего брата, то уж нас он вскоре освободит. Брат твой теперь уже мертв, и нечего тебе так убиваться. Лучше помой живее котлы, прочисти очаги, приготовь шампиньоны, грибы, чайные побеги, молодые побеги бамбука, бобовый сыр, лапшу, древесные грибы и другие овощные блюда, и пригласи нашего учителя вместе с нами отслужить панихиду». Слова Джубадзе привели в ярость первоначальника духов. «Я думал, что Джубадзе честный парень, — сказал начальник, — а он, оказывается, негодяй. Он даже позволяет себе издеваться надо мной. Эй, слуги! — приказал он. — Хватит вам плакать! Снимите Джубадзе и сварите его! Сначала я наемся досыта его мясом, а потом отправлюсь отомстить Сунь-Укуну. Ну что? Достукался, — ворчал в это время Шасен на Джубадзе. — Сколько раз я говорил тебе, не болтай зря. Вот, видишь, теперь тебя за это сварят. А надо вам сказать, что дурень и сам не на шутку перепугался. — Господин начальник, — крикнул тут один из духов, — Джубадзе не сварится. — Боже милостивый, — воскликнул Джубадзе, — кто это из моих старших братьев увеличивает свое счастье в будущей жизни, произнося такие слова? Ведь меня действительно трудно сварить. — Надо с него содрать шкуру, — посоветовал другой дух. — Зачем же меня и так можно сварить? — поспешил вмешаться Джубадзе. — Кожа и кости у меня, правда, грубоваты, но в кипятке они сразу же развалятся. О, я бедный и несчастный! В это время в пещере появился еще один дух. «Укун-Сунь стоит у ворот и ругается, на чем свет стоит», — сообщил. Этот негодяй совершенно не желает считаться со мной, — испуганно сказал первый начальник. — Ребятки, — крикнул он, — оставьте пока Джубадзе в покое, пусть висит себе на балке, а вы лучше посмотрите, сколько у нас осталось волшебных талисманов. — По-моему, штуки три, — ответил дух-распорядитель. — Какие же именно? — спросил первый начальник. — Семизвездный меч, банановый веер и кувшин для омовения рук. — Ну, кувшин больше не годится, — сказал первый начальник. — Он действует лишь в том случае, когда люди откликаются на зов. Секрет этого заклинания Суню-Куну уже известен, поэтому-то мой брат оказался жертвой. Нет, этот талисман я не возьму. Несите мне поскорее меч и веер. Дух-распорядитель выполнил приказание. Первый начальник взял веер, заткнул его за воротник, а меч зажал в руке. Затем он выстроил в ряд всех духов. Их оказалось более 300 человек. Каждому из них он приказал взять пику или палицу, веревку или меч. Старый дух надел шлем и кольчугу, а поверх блестящий пурпурного цвета халат. Духи были выстроены в боевом порядке и приготовились к бою с великим мудрецом. А великий мудрец, между тем, зная, что второй дух находится в тыкве, крепко привязал ее к поясу и, держа посох наготове, тоже приготовился к битве. Старый дух с развивающимся знаменем в руках вышел из пещеры. Шлем с кистями, искрометный, яркий пояс многоцветный из драконьей чешуи, драгоценная кольчуга, грудь охватывает туго, не страшны ему бои. А поверх халат пурпурный, словно алый пламень бурный, из округлых злых зрачков молнии свирепо блещут, и усы стальные хлещут черным дымом завитков. Семицветный меч железный поднимает он над бездной, словно перышко легко, рык его, подобный грому, по всему лицу земному раздается далеко. Он в движениях, словно туча, что, закрыв утес могучий, к морю грозное плывет. Веер из листа банана то раскроет он нежданно, то к груди легко прижмет. Первый начальник тотчас же приказал своим подчиненным выстроиться в боевом порядке. — Ты, обезьяна, совсем обнаглела, — гремел он, — погубила моего младшего брата, верного моего помощника. Убить тебя за это мало. — Ты... низкое, подлое чудовище, сам ищешь своей смерти, — заорал, в свою очередь, Суню-кун. — Что стоит жизнь какого там духа, когда мой учитель и мои братья вместе с конем подвешены к балке в твоей пещере? Разве я могу это стерпеть? Я пощажу твою собачью душу лишь в том случае, если ты сейчас же освободишь их и, кроме того, еще дашь нам денег на дорожные расходы и проводишь нас. Такого оскорбления начальник духов не в силах был снести. И, нацелившись прямо в голову Суню-куну, взмахнул мечом и нанес ему удар. Но Суню-кун успел поднять свой посох и ринулся на противника. И вот у пещеры разгорелся ожесточенный бой. Посох золотыми ободками и волшебный меч стальной тяжелый состязались ревностно в сражении, землю покрывали облаками, затемняя их хребты и долы, задрожали люди от смятения. Был один боец охвачен местью. Не прощал врагу он смерти брата и теперь не ведал снисхождения. Для другого было делом чести биться за того, чье имя свято, кто на запад шел для поклонения. Оба ярой злобой пламенели, мстительные бились иступленно, применив военные умения, духи же от страха цепенели, как при схватке тигра и дракона даже солнце спряталось в ущелье. У того из глаз струилось пламя, шлифовались зубы у другого, только яшмы слышалось скрипение. Оба были славными бойцами и взлетали в поединке снова меч и посох в яростном вращении. Уже 20 раз схватывались противники, однако так и нельзя было сказать, кто победит. Тогда дух, указывая мечом на противника, крикнул: — «Ну, ребята, вперед!» И более 300 духов ринулись вперед, окружив Суню Куна. Но, однако, это нисколько не напугало нашего мудреца. Он храбро орудовал своим посохом, разил врагов направо и налево, успевая в то же время отбивать удары, сыпавшиеся на него со всех сторон. Но у духов были свои особые приемы боя, и постепенно они начали побеждать. Духи словно ваты обложили Суню Куна со всех сторон, тащили его, хватали за ноги и даже не думали отступать. Великий мудрец заволновался и решил пустить в ход волшебство. Выдернув у себя пучок волос, он разжевал их на мелкие кусочки и, выплюнув, крикнул: «Изменитесь!» И в тот же миг появились тысячи Суню-кунов. Те, которые были побольше, действовали посохом, которые поменьше работали кулаками, а самые маленькие, которым уже не оставалось места для действия, стали прокусывать духом жилы. Такого натиска духи не выдержали. «О, господин!» — взмолились они. «Плохи наши дела, сил больше нет, куда ни глянешь, везде Суню-кун». Так Суню-куну удалось отогнать духов. Бросив на произвол судьбы своего окруженного врагами начальника, они бежали, куда глаза глядят. Старый дух пришел в замешательство, однако тут же нашелся и, не переставая размахивать мечом, правой рукой вытащил из-за ворота банановый веер. Затем он взглянул на ярко пылающее солнце, на свой дворец и с треском раскрыл веер. И в тот же миг всю землю объяло пламя. Здесь следует сказать, что банановый веер был талисманом, с помощью которого можно было вызывать огонь. Старый дух был жесток. Он несколько раз махнул веером, и пламя охватило небо. Не был тот огонь не спослан с неба, и огнем домашней печи не был. В очаге не бился утром рано, не вставал над головой вулкана. Это был огонь иной, священный, слитый из пяти стихий вселенной. Этот веер из листа банана наделен был силой талисмана. Не был он созданием рукотворным. В миг, когда сам хаос лег покорным, он возник, украсив мироздание. Взмах его рождал огня блистанье, огненное море в поднебесный, мир пронзая молнией чудесной. Алым шелком тот огонь клубился, красную зарею золотился, но ни струйки дыма не мелькало на завесе золотисто-алой. Ослепляло это пламя взоры, полымем охватывало горы, и в лесах забушевало пламя, загорелись сосны фонарями, и, жалея роскошь оперенья, птицы ввысь взлетали для спасения, и бежали звери по дороге, покидая норы и берлоги, даже камни расплавлялось тело, вся земля в том пламени горела. Великий мудрец пришел в ужас при виде этого зловещего зрелища. «Дело дрянь!» — воскликнул он. «Сам-то я еще выдержу, а вот волоски мои пропадут. В таком адском огне они сгорят в два счета!» Суню-кун встряхнулся, произнес заклинание и выдворил выдернутый пучок шерсти на место. Лишь один волосок он оставил в виде собственного подобия, заставив его спасаться от огня. Себя же он обезопасил заклинанием и, сделав прыжок вверх, ринулся к пещере цветов лотоса. Все помыслы его были устремлены на то, чтобы спасти учителя. Вмиг очутился он у пещеры и, спустившись на облаки вниз, увидел множество духов. Боже, во что они превратились! Проломленные черепа, перебитые ноги, израненные тела. Эти несчастные существа испускали душераздирающие вопли. При виде их Суню-кун еще больше рассвирепел и, яростно размахивая своим посохом, ринулся вперед. И, увы, он забыл о своем человеческом облике, который приобрел путем неисчислимых испытаний и снова превратился в покрытое шерстью звероподобное существо. Покончив с духами, великий мудрец ворвался в пещеру. Но и тут все было охвачено огненным сиянием. От страха у великого мудреца подкосились ноги. «Все кончено», — — воскликнул он. «Огонь проник в пещеру и все сжег. Теперь уж мне не спасти учителя». Однако постепенно Сунь-Укун стал приходить в себя и осмотрелся кругом. И вдруг, к своему великому удивлению, он обнаружил, что это не огонь, а золотое сияние. Тут он окончательно успокоился и, присмотревшись повнимательнее, увидел, что сияние это излучает кувшин, сделанный из белоснежного нефрита. «Какой великолепный талисман!» — с восхищением подумал он. «Там, в горах, он тоже излучал сияние. Я отобрал этот кувшин у духа, но через некоторое время он отнял его у меня и спрятал здесь». Сунь-Укунем творилось что-то невообразимое. Он схватил кувшин и, забыв об учителе, бросился к выходу. Но не успел он выйти за ворота, как увидел перед собой старого духа, который, держа в руках меч и веер, приближался к пещере с южной стороны. Сунь-Укун хотел ускользнуть, но дух взмахнул мечом и ударил его. Великий мудрец совершил прыжок и бесследно исчез. Оставим его пока. И расскажем о том, как старый дух, подойдя к пещере, увидел валявшихся на земле раненых и убитых. Он пришел в полное отчаяние и, устремив взор к небу, тяжело вздохнул. О горе, о несчастье! О том, что произошло, сложены стихи. Ненавистный и упрямый, и подобный обезьяне из чудесной оболочки, он спустился в мир страданий. И в таком перерождении был удел его печальный. Позабыл он, заблуждаясь, образ свой первоначальный. Словно лебедь, потерявший на пути родную стаю, горько плача, говорил он: «Я тоскую, я страдаю. Потеряв свою дружину, я плачу за преступление. Но когда же я достигну искупления и прощения? И для странника земного скоро ли кончатся дороги, чтоб вернуться просветленным в те небесные чертоги?» Горю и стыду старого духа, казалось, не было предела. Едва волоча ноги, он с плачем поплелся в пещеру. Здесь все было, как и прежде, все вещи стояли на своих местах, и поражала лишь глубокая тишина, кругом не было ни одной живой души. Это еще больше опечалило старого духа. Он бессильно склонился на каменный стол, поставил свой меч и, заткнув за ворот веер, погрузился в глубокий сон. Не зря говорят: радость заставляет человека ликовать, грусть навевает сон. Однако вернемся к великому мудрецу. Вскочив на облако, он долго в раздумье стоял перед горой, размышляя о том, как бы ему спасти учителя. Наконец он крепко-накрепко привязал к поясу кувшин, решив вернуться к пещере и разведать, что там творится. Очутившись у пещеры, он увидел, что ворота распахнуты настежь. Кругом стояла мертвая тишина. Осторожно ступая, Сунь-Укун вошел внутрь и неожиданно увидел старого духа, который, облокотившись на каменный стол, громко храпел. Из-за воротника у него торчал банановый веер, прикрывая половину головы, а рядом у стола стоял семизвездный меч. Сунь-Укун осторожно подошел к духу и потихоньку выдернул у него из-за воротника веер, однако тут же бросился бежать к выходу. Дело в том, что ручка веера зацепилась за волосы духа, и тот, конечно же, сразу проснулся, поднял меч и бросился за ним вдогонку. Но Сунь-Укун успел выбежать из пещеры. Воткнув веер за пояс, он начал обеими руками размахивать своим посохом и приготовился к бою с духом. Между ними разгорелся ожесточенный бой. Князь духов был разгневан до предела, и шапка на голове не усидела. Он Сунь-Укуна проглотить хотел. «О, злая тварь! Смирись, пока ты цел! Весь полон ты насмешкой и обманом, а нынче ты пришел за талисманом, не счесть мне слуг погубленных тобой, а потому начнем смертельный бой!» А Суню-кун ответствовал сердито: «Чем только голова твоя набита? Мой жалкий, неспособный ученик, из-за чего ты поднимаешь крик? Со мной, чье имя издавна почтенно, ты в смертный бой вступаешь дерзновенно. Гранит покрепче дюжины яиц, и ты падешь передо мною ниц». Меч с посохом по воздуху летали, и жалости враги в бою не знали, волчком вертелись, бились так и сяк, являя мастерство своих атак. Учитель шел за свитками писаний, чтоб Будде поклониться на Линшане. Из-за него великая вражда возникла у противника. Тогда, подобная вражде огня с металлом, все пять стихий в смятении немалом, противники владеют силой чар, рождает бурю мастерской удар. Уж в небе солнце начало садиться, а на земле все так же битва длится. Все ж, наконец, совсем лишившись сил, владыка духов первым отступил. Раз 40 схватывались противники. День клонился к вечеру. Наконец дух понял, что ему не устоять против Суню-куна. Мы не будем подробно рассказывать о том, как он бросился бежать на юго-запад к пещере поверженного дракона. Расскажем лучше о великом мудреце. Он спустился на облаки, вбежал в пещеру цветов лотоса и освободил тамского монаха Джубадзе и Шасена, которые рассыпались в благодарностях перед своим спасителем. «Куда же девались духи?» — спросили они наконец. «Второй начальник духов сидит в тыкве, и теперь от него осталась одна водичка», — отвечал Суню-кун. «Первого начальника я победил в бою, и он бежал на юго-запад в направлении горы поверженного дракона. Младших духов я перебил почти всех. Некоторые из них раненые прибежали в пещеру, и тут я добил их. Вот почему мне и удалось освободить вас». Танский монах без конца выражал ему свою благодарность. «Ученик мой, — говорил он, — как много тебе пришлось потрудиться из-за меня». «Верно, — отвечал Суню-кун, смеясь, — поработать пришлось изрядно. Ведь вы страдали только от того, что были подвешены. Я же ни минуты не оставался в покое. Бегать мне пришлось куда больше, чем солдатам, обслуживающим почтовые станции. Лишь благодаря тому, что я выкрал у старого духа волшебный талисман, мне удалось изгнать его из пещеры». «Брат, а ты дай нам взглянуть на твою тыкву», — попросил Джубадзе. «Наверное, второй дух уже растворился там». Великий мудрец отвязал от пояса кувшин, затем вынул золотой шнур и веер и, наконец, достал тыкву. «Только открывать ее пока не надо», — сказал он. «Ведь когда второй дух захватил меня в эту тыкву, я напустил слюны, а он подумал, что я растворился, и открыл крышку. Благодаря этому мне удалось выбраться на свободу. Нет, сейчас никак нельзя открывать крышки, иначе он ускользнет». После этого учитель и ученики пришли в прекрасное расположение духа. Разыскали в пещере рису, муки, овощей, разожгли очаг, приготовили себе постные пищи и наелись досыта. Затем они улеглись спать, и ночь прошла без особых происшествий. Наступил следующий день. Тут следует еще сказать, что когда старый дух прибыл к горе поверженного дракона, он собрал там всех духов-служанок и рассказал им подробно о том, как была убита колдунья-мать, захвачен его брат, как были уничтожены все его подчиненные духи и как, наконец, у него украли волшебные талисманы. Выслушав все это, служанки зарыдали. Они долго плакали, пока, наконец, старый дух не сказал им: «Хватит вам убиваться! У меня еще остался один талисман — семизвездный меч. Сейчас я хочу возглавить ваш отряд. Мы сначала пойдем за гору поверженного дракона. Там попросим помощи наших родичей и непременно отомстим Суню-куну». Едва успел он это сказать, как появилась привратница. «Господин начальник, ваш дядюшка, живущий за горой, прибыл во главе отряда», — доложила она. Услышав это, старый дух облачился в траурное платье и, низко кланяясь, вышел встречать своего родственника. Этот дядюшка приходился младшим братом его матери, и звали его князь Хуацы. Дозорные служанки сообщили ему, что Суню-кун убил его сестру, принял ее образ и, выкрав волшебные талисманы у его племянника, вот уже несколько дней подряд ведет бой за гору Пиндишань. Услыхав об этом, дядюшка собрал отряд в 200 воинов и поспешил на помощь племяннику. Однако сначала он решил побывать в доме у сестры, чтобы разузнать, что произошло. Когда он вошел в пещеру и увидел старого духа в траурной одежде, он не выдержал и расплакался. Вместе с ним заплакал и старый дух. Затем он совершил перед дядюшкой поклоны и рассказал обо всем, что здесь произошло. Выслушав это, дух Хуаци рассвирепел. Он приказал своему племяннику снять траур, взять меч и собрать отряд из духов женщин. Когда все было сделано, они, оседлав облака, что было мочи, помчались на северо-восток. Как раз в это время великий мудрец велел Шасену приготовить завтрак, чтобы подкрепиться и выступить в путь. Вдруг до их ушей донеслось завывание ветра. Они вышли из пещеры и увидели отряд духов, мчавшийся прямо к ним. Великий мудрец встревожился. «Брат!» — крикнул он Джубадзе, поспешно вернувшись в пещеру. «К этому духу прибыло подкрепление!» От отчаяния Трипитака даже в лице изменился. «Ученик мой, что же теперь делать?» — воскликнул он. «Ничего, успокойтесь, учитель», — сказал, смеясь, Суну-кун. «Дайте мне их волшебные талисманы». С этими словами великий мудрец крепко привязал к поясу тыкву и кувшин, золотой шнур положил в рукав, а веер заткнул за ворот и в руки взял свой посох. Шасену он приказал оставаться в пещере и охранять учителя. Джубадзе велел вооружиться граблями, а сам взял посох и вместе с Джубадзе вышел навстречу противнику. Дух тем временем тоже приготовился к сражению и выстроил свой отряд в боевом порядке. Суню-кун увидел перед собой князя Хуаци. У князя было белое, как нефрит, лицо, обрамленное длинной бородой, жесткие, как сталь, брови и уши, словно два жала. Голову его покрывал шлем из литого золота, сам он был одет в кольчугу, в руках держал алебарду. — Вот я тебе покажу, низкая подлая обезьяна! — загремел он. — Как ты посмела оскорблять людей? Ты украла волшебные талисманы, погубила моих родственников, перебила духов воинов, а теперь еще осмелилась захватить пещеру. Сейчас же протягивай свою шею, я казню тебя, чтобы отомстить за свой род. — Ах, вы мерзкие чудовища! — закричал в свою очередь Суню-кун. — Вы что же, не знаете способности вашего деда Суня? Не с места! Сейчас вы познакомитесь с моим посохом. Однако дух успел уклониться, избежал удара и, взмахнув алебардой, налетел на противника. И вот между ними в горах завязался бой. Они то наскакивали друг на друга, то отступали. После 3-4 схваток дух почувствовал, что теряет силы, и бежал с поля боя. Суню-кун бросился был за ним вдогонку, но путь ему преградил старый дух, и Суню-куну пришлось вступить с ним в бой. После 3 схваток он заметил, что дух Хуаци вернулся и снова устремился в атаку. Но Джубадзе своими граблями преградил ему путь. Тогда между ними также завязалась борьба. Они бились очень долго, но так и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Наконец старый дух что-то крикнул, и его тотчас же окружили подчиненные. Вернемся, однако, к Трипитаке. Как вам известно, он оставался в пещере цветов лотоса и теперь слышал отчаянный шум и крики, потрясавшие землю. «Шасен», — сказал он, не вытерпев, — «сходи, разузнай, как там дела». Шассен взял посох, усмиряющий духов, и выбежал из пещеры. Издав боевой клич, он ринулся на духов, и ему удалось разогнать их. Дух Хуаци понял, что дело плохо. Повернул и бросился бежать. Но тут его нагнал Джубадзе и, размахнувшись своими граблями, нанес ему такой удар, что у него сразу из 9 ран брызнула кровь. Только одна, настоящая душа Хуаци, устремилась вперед. И когда Джубадзе оттащил труп в сторону и снял с него одежду, он увидел перед собою оборотня-лисицу. Увидев, что дядя убит, старый дух бросил Суню-куна и, взмахнув своим мечом, ринулся на Джубадзе, однако тот вовремя успел отразить удар граблями. И вот когда бой был в самом разгаре, появился Шассен. Взмахнув посохом, он ударил духа. Против такого натиска дух не мог устоять, взвился на облако и исчез в южном направлении. Джубадзе и Шассен ринулись за ним. А великий мудрец, заметив, что дух убегает, совершил прыжок в облака и здесь, направив на него свой волшебный талисман кувшин, крикнул: «Золоторогий князь!» Дух решил, что его зовет кто-нибудь из подчиненных духов, пострадавших в бою, откликнулся на зов и вмиг очутился в кувшине. Суню-кун тотчас же запечатал его полоской бумаги с заклинанием: «По срочному повелению великого божественного Лао-Дзюня!» Вдруг Суню-кун заметил, что семизвездный меч упал на землю, и бережно поднял его. «Дорогой брат!» — обратился к нему Джубадзе. «Меч у тебя, а где же сам волшебник?» «Все в порядке», — отвечал, смеясь, Суню-кун. «Он у меня в кувшине». Услышав это, Шассен и Джубадзе возликовали. Итак, покончив со всей этой нечистой силой, они вернулись в пещеру. «Учитель!» — радостно сообщили они Трипитаке. «Теперь горы свободны. Вы можете садиться на коня, и мы отправимся дальше». Трипитака не мог скрыть своей радости. После завтрака они собрали вещи, Трипитака сел на коня, и они двинулись в путь на запад. Неожиданно они увидели на дороге слепого старца. Он подошел к ним, остановил коня Трипитаки и сказал: «Куда путь держишь, монах? Возврати мне мои волшебные талисманы!» «Ну, все кончено», — испуганно сказал Джубадзе. «Это старый дух явился за своим талисманом». Однако, внимательно присмотревшись, Суню-кун признал в нем великого Лао-Дзюня и, выступив вперед, поспешил совершить перед ним поклоны. «Почтенный старец!» — молвил он. «Куда путь держите?» Тут старец мгновенно вознесся на 9-е небо, в нефритовые чертоги, и воссел на трон. «Суню-кун!» — сказал он. «Верни мои волшебные талисманы!» «Какие талисманы?» — спросил Суню-кун, поднявшись вслед за ним на небо. «Тыква — это сосуд, в котором я хранил эликсир бессмертия», — молвил старец. «В кувшине я держал воду, меч я использовал для переплавки духов, веером поднимал огонь, а шнур служил мне поясом. Один из этих духов прислуживал моей золотой печи, другой — у серебряной. Они выкрали у меня эти талисманы, сбежали на землю, и я никак не мог узнать, где они находятся. Лишь благодаря тебе мне удалось установить это. Ты оказал мне огромную услугу». «Нельзя сказать, чтобы ты, почтенный старец, отличался особой вежливостью», — сказал Суню-кун. «Распустил своих слуг. Они сошли на землю и превратились здесь в нечистую силу. Тебя следовало бы наказать за плохой надзор за подчиненными». «Ты меня в это дело не впутывай. Я тут ни при чем», — отвечал старец. «Это бодхисаттва с Южного моря 3 раза обращалась ко мне с просьбой одолжить ей этих подростков. Вот она-то и превратила их в духов для того, чтобы испытать вашу волю и решимость. А эта бодхисаттва оказывается вероломна, — сказал, выслушав его Суньюкун. Когда она освободила меня из заточения и велела мне охранять танского монаха во время его паломничества за священными книгами, я говорил ей, что дорога эта трудна и сопряжена с большими опасностями. Она обещала мне в самые трудные моменты приходить нам на помощь, а теперь вместо этого подсылает к нам всякую нечисть. Может быть, это и нехорошо, но могу пожелать ей только одно — всю жизнь сидеть без мужа. Если бы вы сами не пришли за этими талисманами, почтенный старец, я никому не отдал бы их. Ну, а раз уж вы откровенно рассказали мне все, забирайте их себе. Получив свои 5 талисманов, старец раскрыл тыкву и кувшин, выпустил содержавшийся в них дух бессмертных и, указав на него пальцем, превратил его в 2 подростков, золотого и серебряного, которые тут же стали по обеим сторонам от него. Тотчас же воздух озарился золотым сиянием. Легко ступая вместе с Лао Цзюнем, они направились во дворец Тушита и, забыв все заботы, в состоянии полного блаженства поднялись на небо Дало. Если вы хотите узнать о том, что с нашими паломниками происходило дальше, как великий мудрец сопровождал танского монаха, и когда им удалось добраться до запада, прошу вас обратиться к следующим главам. Небо Дало, Дало Тянь, даосское небо, обнимающее все мироздание и заключающее в себе даосскую троицу, небесный свод.